Глава 24. Метка чудовища. Эрдан. «Уважаемый Сантер!» Эрдан улыбался и обнимал старого знакомого, хоть и сцеживал зевок в кулак. «Что такого могло произойти, что меня так настоятельно приглашают в исправительное заведение?» Сантер Йолли, высокий худощавый мужчина в черном мундире начальника охранного заведения столицы, улыбался куда более жизнерадостно, чем Эрдан, не выказывая ни капли сонливости, хотя его тоже вызвали в участок немногим раньше. По долгу службы мужчина привык к ранним побудкам, ночным бдениям, тайным вылазкам или бессонным месяцам, так что предпочитал радоваться тем моментам, которые неожиданно сталкивали его с друзьями, увидеть которых в обычные дни было затруднительно. «Ты даже не представляешь, насколько значительное событие произошло в этом участке!» Сантер улыбался так предвкушающе, что становилось понятно, он с удовольствием потянет время, раскрывая все нюансы дела, чтобы вдоволь насладиться недоумением старого академического приятеля. «Но начну издалека. Вот, почитай. Я, если честно, прослезился, пока дошел до конца документа. Прямо Академия вспомнила и нашу жизнь, вернее, отдых». Эрдан усмехнулся и принялся читать жалобу, подданную из общественного заведения для развлечений и отдыха «Ешь, пей и пой» на дюжину злодеев, умудрившихся обманом пройти мимо охраны и разгромить почти все заведение. Перечисление проступков вызывало улыбку и даже ностальгию, а еще сомнение, что злодеи были вообще вменяемыми. Испортили ковровую дорожку, ведущую с первого на второй этаж, залив, со слов обвиняемых, специальным чистящим раствором на натуральной основе. От ковровой дорожки из шерсти цветного мериноса осталась канва и бахрома, что располагалась по периметру. Испортили наборный паркет корейского дерева тем же раствором, обосновав, что мастика подобрана неверно и не видно исключительного рисунка среза. Отодрали дорогостоящую слюду с витражных стекол, призванную не допустить любопытные взгляды со стороны улицы, дабы не смущать гостей заведения. Оскорбили шеф-повара, высказав претензии к чистоте кухни, посуды и продуктов. Испортили 2/3 готовых блюд, заказанных гостями заведения в поисках удобоваримых и недурных блюд для дегустации. Разбили бутыль элитного эля в 10 галлонов, 15 бутылок с красным сухим марем под сургучной печатью королевского двора, 3 пинты куршского зажигательного проверили на горючесть, отчего кухня и погреб подлежат полному восстановлению. Порвали зачарованные струны на читаре специально приглашенного исполнителя традиционных брачных песен инкубов. Струны и читара застрахованы королевским стряпчим Кута Войс на 3000 монет. Отполировали вертикальные металлические поручни для более ровного скольжения, отчего специально приглашенные танцоры из эльфийского приграничья не смогли завершить танец на поручне, сломав конечности после падения с высоты в 10 футов. Разбили хрустальную магическую люстру в момент очередного приступа чистоты, когда поручням пытались достать до слабо блестящих подвесок. Хрустальная люстра оценивается в 1000 магических свечей и не застрахована. К концу документа у Эрдана лились слезы, а живот болел от смеха. Челюсть, к слову, тоже сводила. Бездна, это кто ж так покутил? Судя по перечню дел, как минимум студенты-феи из команды летунов. В точку. Только не летунов. У девочек нет крыльев, но куражу выше смотровой башни в твоем замке. Девочки! Хочешь сказать, это натворили феечки? У Эрдана давно не было такого богатого на эмоции окончания дня. Он снова засмеялся так, что закололо в боку и хрустнуло где-то в затылке. Впору убояться вывиха челюсти. «Наверное, я готов простить, что твой помощник оторвал меня от встречи с подушкой, если я увижу этот взвод бескрылых хулиганок». «Отчего же взвод? Их было не очень-то и много. 7 милых, тихих девушек, скромных и ответственных, если верить документам из Академии, по которым пришлось идентифицировать этих смутьянок». «Серьезно? А можно посмотреть?» Эрден уже догадывался, что за темным магическим стеклом, что являлось одной из стен кабинета, он увидит кого-то из знакомых, возможно, даже кого-то из тех, кто откликнулся на зов сородичей на балу в его замке. Иначе зачем Сантеру вызывать именно Эрдена? После прочтения жалобы он даже готов был лицезреть Растиша, переодетым в фею, чем уж не шутит. Темное магическое стекло становилось прозрачным, открывая взору просторную камеру со скамьями по периметру и крупными железными прутьями, имитирующими решетку. В камере по кругу хмуро ходили всклокоченные феи, заложив руки за спину, словно заключенные в харди. Эрден удивленно взглянул на друга, но тот только улыбался и потирал подбородок, явно что-то замыслив. Пришлось вновь вглядеться в феечек. Некогда образцово строгие платья в данный момент напоминали лохмотья уличных танцорок. Детские бутафорские крылья были переломаны в нескольких местах и свисали за спинами несуразным рудиментом, правда, у некоторых они еще и трепетали. В прическах у каждой было воткнуто по несколько цветков, по цвету совпадающих с крыльями, совершенно неестественные краски. Ко всему прочему, феи что-то пели, заунывно вытягивая непонятный мотив, а перед их ногами маленькие вихри очищали отполированный камень от грязи. Уже вполне приличное кольцо получилось, словно протоптанная в траве тропинка. «Ты их уже к работам привлек!» Все же удивился Эрден, стараясь среди взлохмаченных тоненьких фигур и одной почти великанши разглядеть знакомое лицо. «Что ты? Отобрал уже все, что можно использовать для уборки!» — хохотнул Сантер. «Ты помнишь, когда мы с летунами кутили, у тех после определенного количества выпитого появлялась тяга к чистоте?» «А благо мы всегда собирались на футбольном поле», — согласился Эрден, отвлекаясь от нестройного кружения молоденьких девушек. «У самого скоро голова закружится». «И то их всегда вычисляли по особенно ровному травяному покрытию, травинка к травинке. Декан всегда говорил, что сразу видно, где отдыхали феи. Так вот, у девушек тяга к чистоте после кутежа просто на порядок выше. Если я их распущу по камерам, то можно будет королевскую семью звать на чаепитие». Эрден собирался пошутить. Емкие выражения так и вертелись на языке, радуя своим ехидством, но его отвлекли. «Уж тебе в кошель, Наиль!» Взметнулся в кабинете звонкий девичий голос, а Эрден резко развернулся к стеклу, за которым на каменном полу сидела знакомая ведьма, растирала коленку и отмахивалась от чужого ветроворота. «Что за привычка раскидывать свои магические приспособления, где ни попадя?» Феечки тут же столпились вокруг подруги и принялись давать советы, а Эрден, сцепив зубы, обернулся к другу. «Ты хотел показать мне Бонавентуру?» «Она была хозяйкой на балу в моем замке». Сантер выгнул бровь, удивленно хмыкнул и кивнул на стекло. «Еще интереснее стало. Да ты смотри, смотри, не отвлекайся. Но фею ты правильно определил». «Она ведьма», — поправил Эрден друга. «По документу из Академии, который она предъявила, она является феей, и никаких прецедентов за ней, как и за ее подругами в нашем ведомстве, не значится. И это ровным счетом ничего не значит». «Это точно», — согласился Эрден, вспоминая свою жизнь в Академии. Мужчина смотрел, как наигранно хнычет девушка, растирая колено, а ее подруги время от времени посматривают в сторону охранника, что сидел в коридоре за столом, и совершенно не обращал внимания на причитания фей. Сантер постучал пальцем по одному из камней, украшавшим его письменный стол, и точно такой же камень загорелся у охранника на столе. Тучный мужчина с сонными глазами и обвисшими недовольно усами поправил униформу, огладив ладонями сильные заломы, и направился шаркающей походкой в сторону камеры. Дверь он открыл массивным ключом, который был пристегнут к крупному металлическому кольцу, скорее для антуража, чем для дела. Все, кто знал систему охраны в подобных заведениях, могли сказать уверенно, камеру охраняет вовсе не замок, хоть и магический. Охранник тем временем подошел к сидящей на полу Бонавентуре и хмуро уставился на девушку, которая тут же со смущенной улыбкой одернула подол платья, оголяя колено в тонком кружевном чулке. «Помогите, сир!» Нахалка так просительно и скорбно ныла, что можно было поверить, девчонке действительно больно. «Вызовите лекаря!» Охранник почесал макушку, еще более скорбно, чем Бонавентура, посмотрел на стену, а на деле на своего начальника, и принялся водить руками над коленом со словами: «Ой, когда же моя смена-то закончится? Ну почему именно сегодня вы все выбрались на девичник?» В момент, когда магия охранника коснулась колена девушки, над головой у нее вспыхнула черным золотом голова чудовища, волка Амарока. Эртон вздрогнул от неожиданности. Охранник отшатнулся и опрометью бросился из камеры, но на пороге споткнулся о застрявших в проеме феечек. Девицы решили сбежать, пока охранник занят коленом их подруги. Стекло потемнело, превращаясь в стену, а Эрдон уставился на довольного друга. «Кто-то из них видел метку?» — спросил Эрдон, жалея, что не может наблюдать, как развиваются события в камере. Но раз его друг не беспокоится, значит, никто из камеры не сбежит. «Нет, конечно», — усмехнулся мужчина, разливая по чашкам ароматный травяной чай. «Это ж стандартная метка. Она только пугает настырных ухажеров, а видит ее только чудовище, и то в моменты проявления. Что прикажешь делать с этой феей?» Эрдон выдохнул, мысленно посчитал до 10 и обратно, а потом только проговорил, вызывая на лице друга такую широкую улыбку, что и галлейскому верблюду будет понятно, что друг его считает дураком, крупным дураком. «Что обычно грозит в таком случае? Вот и делай. Штраф, возмещение убытка, работы на пользу города. Сумму возмещения мне пришли, сам оплачу, как только оценщик все проверит». Эрдон еще помнил ту сумму, что была прописана в договоре, как возмещение за разбитый метроном. Девушка бьет и крушит по-крупному. «А на работы всех отправить или...» «Всех!» — решительно отрезал Эрдон и собрался прощаться с другом, но на пороге остановился. «Ты уже посмотрел в картотеке, есть ли там ведьма Бонавентура Джоэль Смит? Большой список?» «Нет, незначительный», — ответил друг с самой широкой улыбкой, на которую был способен. «И это ровным счетом ничего не значит». Вернувшись в карету, Эрдон зло прорычал в пустоту: «Гирит! Жду в замке!» Гоблин услышит, где бы ни был, а помня, сколько допустило грехов при подготовке к этому балу, будет в замке раньше Эрдона.